Примечание, главе 7. Со старшим сержантом, в оригинале «сержант-майор», унтер-офицерский чин во французской армии, обязанности которого соответствуют должности фельдфебеля или старшины роты в русской армии. Ожеро Пьер Франсуа Шарль, годы жизни 1757-1816, французский военачальник, сын лакея, начал службу солдатом в Италии, выдвинулся во время революционных войн, получив чин генерала в 1793 году, сподвижник Наполеона, от которого получил звание маршала Франции в 1804 году и титул герцога Кастильоне в 1806 году. Телеграфические знаки, которые посылал ему храбрый сержант. Имеется в виду оптический телеграф, семафор, изобретен и введен в широкое употребление во Франции в конце XVIII века. Передача сообщений достигалась при помощи подвижных планок, которые могли принимать 196 различных положений, изображая столько же отдельных знаков, букв и слов. Наблюдение за ними велось с соседней станции с помощью подзорных труб. Передача сообщений велась довольно быстро, но затруднялась погодными условиями и была невозможна ночью. Сен-Марсо, предместье Парижа на левом берегу Сены, южнее старых городских укреплений, рабочий район города. Фердинанд, годы жизни 1751-1825, с 1759 года король Неаполя под именем Фердинанда IV и Сицилии, принадлежал к династии Бурбонов, участник коалиции европейских держав против революционной Франции в 1799 и в 1806-1815 годах, изгонялся французскими войсками из Неаполя и сохранял власть только над Сицилией. В 1816 году принял титул короля Соединенного Королевства обеих Сицилий под именем Фердинанда I. Карабинеры с начала XVII века в европейских армиях отборные стрелки, вооруженные карабинами. После 2 сентября. 2-5 сентября 1792 года простой люд Парижа, возбужденный неудачами в войне со вторгшимися во Францию неприятелем и слухами о контрреволюционном заговоре в тюрьмах, организовал там массовые казни заключенных аристократов, не присягнувших священников, и королевских солдат, стрелявших в народ 10 августа. Судебное разбирательство осуществляли импровизированные народные трибуналы, которые пощадили лишь около половины заключенных. Успел вступить в ряды волонтеров, которых Дантон посылал в действующую армию. Разложение французской армии в результате революции и угроза войны потребовали усиления вооруженных сил, поэтому в стране по решению правительства департаменты в 1791-1792 годах за свой счет формировали и вооружали так называемые национальные батальоны волонтеров, то есть добровольцев. С началом военных действий эти подразделения влились в действующую армию и назывались по имени пославших их департаментов. Дантон Жорж Жак, годы жизни 1759-1794, адвокат, виднейший деятель французской революции, депутат конвента, вождь умеренного крыла якобинцев и один из лидеров кордильеров, министр юстиции в 1792 году, в 1793 году член комитета общественного спасения, был казнен. В битве при Жемале. В этом сражении, близ селения Жемал в Бельгии, французские войска 6 ноября 1792 года нанесли серьезное поражение австрийской армии. Победа открыла французам дорогу для завоевания бельгийской территории. Сражение при Жемале, описанное Дюма в романе «Таинственный доктор», вошло в историю военного искусства как первый пример применения новой пехотной тактики, выработанной в эпоху революции. Демустье Шарль Альбер, годы жизни 1760-1801, французский литератор и переводчик. Молодой актер, исполнявший роль Тита. В Страсбурге эту роль в трагедии «Брут» исполнял артист Флёри, раненый в день спектакля в руку. Дюма почерпнул этот факт из книги Нодье «Воспоминания о революции и империи». Прозвучали три удара. Во французских театрах сигналы к началу спектакля подаются не звонками, а ударами палкой по дереву. Консулы – два главных должностных лица в Древнем Риме, носители высшей гражданской и военной власти, избирались на один год. Публиколла, Полликолла, Публий Валерий, умер в 503 году до нашей эры, древнеримский военачальник и государственный деятель. Он и Брут были первыми консулами республики в 509 году до нашей эры. Тарквиний Гордый умер после 496 года до нашей эры. Согласно традиции, последний царь Древнего Рима 534, 510 либо 509 до нашей эры. Был изгнан из-за злоупотреблений. В течение многих лет безуспешно пытался возвратить себе престол. Тосканцы. Жители Тосканы, области в Средней Италии. Древние римляне называли Тоскану Этрурией, так как на ее территории жили исчезнувшие ныне племена этрусков, создавших в Италии самобытную цивилизацию. Корнель Пьер. Годы жизни 1606-1684. Французский драматург. Автор трагедий на героические и исторические темы. Рассин Жак. Годы жизни 1639-1699. Французский драматург и поэт. Автор пьес на исторические и мифологические темы. Флёри Мари Анна. Годы жизни 1761-1818. Французская трагическая актриса. Французский театр. Официальное название театра французской комедии «Комеди Францез», старейшего государственного театра Франции, основанного по указу Людовика XIV в 1680 году и известного исполнением классического репертуара. В 1789-1794 годах назывался театром нации. Порсена Ларе. VI век до нашей эры. Царь этрусского города Клузия. По преданию, вел войну с Римом за восстановление на престоле Тарквиния Гордого. Капитолий. Один из холмов, на котором располагался Древний Рим. Политический центр города. На нем находились главнейшие храмы и крепость. Заседал сенат. Проходили народные собрания. Идиллия. Здесь поэтический жанр, изображение добродетельной мирной жизни на фоне природы, в переносном смысле мирное, безмятежное, ничем не омраченное существование. «Смерть Авеля» – пьеса французского писателя Габриэля Мари Жана Батиста Легуве, годы жизни 1764-1812. Авель – персонаж Библии, сын первого человека Адама и его жены Евы, из зависти был убит своим братом Каином. «Примиритель» или «Любезный человек» – пятиактная стихотворная комедия «Де Мустье», впервые поставлена в театре французской комедии в сентябре 1791 года. «Женщины» – пьеса «Де Мустье», впервые поставлена в апреле 1793 года. «Добрая фермерша» – другое название – «Катерина» или «Добрая фермерша» – сентиментальная пьеса из сельской жизни, поставленная в первый раз с огромным успехом в «Комеди Францез» в декабре 1792 года. Автором пьесы была писательница, актриса и певица Амели Жюли Кандей, годы жизни 1767-1834, которая на премьере исполняла заглавную роль. Нерон Клавдий Цезарь, годы жизни 37-68 нашей эры, римский император с 54 года, известен своей жестокостью. Во время его царствования в 64 году произошел опустошительный пожар Рима, продолжавшийся 9 дней, за которым, по преданию, император следил как за увлекательным зрелищем. Молва обвиняла в этом пожаре Нерона, который якобы поджег старый Рим, чтобы построить на его месте новый роскошный город. «Беркинады» – безвкусные пьесы, названы так по имени французского драматурга Арно Беркена, годы жизни 1747-1791. «Фромон» – французская комическая актриса, ее выступление описано в мемуарах Нодье, использованных Дюма для создания настоящего романа. «Роза и Кола» – комическая опера французского композитора Пьера Александра Монсиньи, годы жизни 1729-1817, написана в 1764 году. Кола – уменьшительная форма французского имени Никола. Конец примечаний, главе 7.